— повторил Оуэнс. Я уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут меня опередила Джин. Он был со мной. Я быстро посмотрел на нее. Оуэнс повернулся к Фаулерам. — Да? — И где же вы были? — Я имею в виду вас обоих. Катались на моторке Стива. — Что? — возмущенно рявкнул Сэм, свирепо сверля меня взглядом. Оуэнс повернулся ко мне. — Это правда? Вы были на озере с миссис Фаулер? Я сглотнул. Ну и в переплет я попал. И какой черт дернул ее раскрыть свою дурацкую пасть? Зачем помогать мне с алиби, которое мне не нужно? И что теперь будет, если после этого я выложу всю правду? — Да, — солгал я. — Я был с миссис Фаулер. Сэм ощутимо напрягся, и лицо его исказилось в гримасе ненависти. — Куда вы ездили? — спросил Оуэнс. — Просто катались по озеру. — Далеко? — Да нет, тут рядом. — А когда вы вернулись? — Он высадил меня на нашей стороне бухты, а лодку перегнал сюда, — сказал Джин, пристально глядя мне в глаза. — И вот тогда вы и обнаружили труп? — спросил меня Оуэнс. — Да. — А почему не позвали миссис Фаулер? — Я просто не подумал об этом. Господи, и как только меня угораздило вляпаться во все это вранье! Может быть, стоит прямо сейчас рассказать все на чистоту? Но разве не логично было бы в первую очередь позвать именно ее? — не унимался Оуэнс. — Да, наверное. — Тогда почему же вы этого не сделали? — Да как-то не пришло в голову. Я тогда сразу подумал, что надо вызвать полицию. — Миссис Фаулер, а вы не слышали никаких странных звуков с этой стороны бухты после того, как он высадил вас на берег? — Нет. Оуэнс кивнул и тяжело вздохнул. — Мистер Фаулер, а где были все это время вы? — На другой стороне острова. — Где именно? — У друзей. Джин озадаченно нахмурилась. — А я думала, что ты весь день просидел дома. — Я и собирался, да передумал. — ворчливо сказал Сэм. — Кстати, я тоже думал, что ты идешь просто прогуляться. — Да, но Стив предложил покататься, и мне показалось, что это неплохая идея. Сэм презрительно фыркнул. — А что это за друзья, у которых вы были? — спросил его Оуэнс. — Ребята из седьмого. Если хотите, можете проверить. — Когда вы в последний раз видели покойную? Сэм заколебался, нерешительно глянув на Джин. — 3 дня назад. — И с тех пор ни разу? — Нет. Оуэнс задумчиво потер подбородок и повернулся к Джин. — Миссис Фаулер, как вы отнеслись к тому, что ваша сестра жила с мистером Ричмондом? Моя сестра была достаточно взрослой, чтобы поступать так, как ей хочется, — пожала плечами Джин. Я никогда не вмешивалась в ее личные дела. Угу, понятно, — кивнул Оуэнс. И когда, говорите, вы видели ее в последний раз? Я ничего такого не говорила, но это было 3 дня назад, на вечеринке. Где? На Биг Бернте. Попрошу вас не покидать остров. Разрешаю только поездки за продуктами на Глен-Айленд, — сказал Оуэнс, почесывая нос. — Нет, я этого не понимаю, — запротестовал Сэм. — Не хотите же вы сказать, что мы под подозрением или как? Оуэнс устало вздохнул. — Пока убийца не арестован, под подозрением все. —